Наталья Абрамцева. Каблучки. Много лет назад, может 200, а может и 300, в одном маленьком городке жил сапожник. Обыкновенный городок, узкие улицы, острые шпили главных зданий, обыкновенный сапожник, хороший сапожник. Вот однажды под вечер приходит к нему заказчик, самый известный в городе адвокат, и просит к утру шить ему сапоги, да как можно лучше, наряднее. «Завтра, — объясняет, — у меня очень важный суд. Защищаю совершенно невиновного человека. Вот я и хочу повнушительнее выглядеть». «Хорошо, — говорит сапожник, — очень постараюсь, не волнуйтесь». Только ушел адвокат, бежит девушка, спешит, торопится, волосы светлые разлетаются. «Дорогой сапожник, помогите! Завтра в парке большие танцы. Туфельки мне нужны для вальса. Такие туфельки, такие...» «Знаю, знаю, какие нужны тебе туфельки. Приходи утром». Знал сапожник и тайну девушки. Она очень хотела, чтобы на вальс ее пригласил один молодой гончар. Только принялся сапожник за работу, ворвался в мастерскую мальчишка. Таких рваных башмаков сапожник за всю свою жизнь не видел. «Да, ни о чем не спрашивая, — сказал сапожник. — Покрепче, пожалуйста, — попросил мальчишка, — а то у меня привычка такая, что увижу, все пинаю, и камень, и бревно». «Ладно, — кивнул сапожник, — сошью из самой прочной кожи, а привычка плохая, отвыкай». Постоял сапожник возле двери в мастерскую, подождал, может быть, еще кто зайдет. Нет, все на сегодня. Взялся за работу. Вот готовы чудесные из мягкой кожи сапоги для адвоката. Вот розовые с золотыми бантиками туфельки для девушки. А вот прочнейшие башмаки для мальчишки. Оставил сапожник все три пары рядом на рабочий стол. Лег спать. Ночь. Окна темные, звезды яркие. И ночь какая-то странная, что-то волшебное в ней, сказочное. Дело в том, что в эту ночь у одной молодой и легкомысленной феи был день рождения. Ночью день рождения? Ну и что? Ведь у феи и не такое бывает. Захотелось этой фее что-нибудь забавное и хорошее сделать. Полетела она по городу, понравилась ей вывеска мастерской сапожника. Заглянула в мастерскую. На секунду задумалась фея и рассмеялась. И тут же поменяла каблуки на новой обуви. Девушкины каблучки – адвокатским сапогам, мальчишкины – девушкиным туфелькам, каблуки адвоката – мальчишкиным башмакам. Фея так ловко, волшебно сделала это, что со стороны ничего не было заметно. Снова рассмеялась фея-озорница и улетела. Утром адвокат, девушка и мальчишка приходят один за другим. Благодарят сапожника, радуются вместе с ним, что такие внушительные сапоги вышли, что такие чудесные туфельки, такие наипрочнейшие башмаки. И никто не знает их главного, волшебного, подаренного феей секрета. Дальше все вышло так, как задумала фея. Надел адвокат новые сапоги. Сапоги с девушкиными каблучками. И отправился на заседание суда. Пришла его очередь выступать. Хотел начать речь, а тут каблучки вспомнили, что они с туфелек для вальса. И закружился адвокат в танце, совсем неожиданно и для себя, и для всех. Испугался, удивился, а потом ему понравилось. С упоением напевая, кружился адвокат вокруг судьи, прокурора, зрителей, невиновного обвиняемого. Только одному танцевать неудобно, Вот и подхватил адвокат судью. Тот сначала сопротивлялся, потом покорился, а потом увлекся, и ему понравилось. Так хорошо танцевал адвокат. Кружился старый судья в огромном напудренном парике, длиннющей красной мантии, и думал: «Да, старик я, вот как, оказывается, решаются теперь в суде справедливые дела». И чтобы доказать, что он все правильно понял, ударил молотком закона по столу приговора и провозгласил: «Обвиняемый признан невиновным!» И хотел, как обычно, сказать в заключении: «Да здравствует король!» Но почему-то, улыбаясь, добавил: «Да здравствует вальс!» И вдруг отвалился каблук адвоката. И перестал он танцевать. Чуть смутился, но совсем немного, потому что все были довольны. Ведь обвиняемый и правда был невиновен. Просто он вылил чайник холодной воды на соседского петуха, потому что этот зловредный петух каждое утро в 3:30 распевал под его окном. Нарочно будил. Невиновный оправдан. Ну, а что с мальчишкой? Учитель вызвал отвечать этого совершенно безнадежного двоечника. Уроков мальчишка, как обычно, не учил, а отвечать стал правильно, гладко, убедительно. Учитель от удивления всхлипнул и сказал: «Я догадывался, что ты способный, хоть и лодырь!» Никто, кроме веселой феи, не знал, что в этом каблуки адвоката виноваты. Ведь дело адвоката — правильные, гладкие, умные речи говорить. Огромную пятерку, сильнее всех прежних двоек, поставил учитель. И сломался адвокатский каблук на мальчишкином ботинке. Не вечно мальчишке чужими правильными словами говорить. Фея знает свое дело. А девушка? Не весело ей. Отменили большие танцы. Не пригласил ее на вальс молодой гончар. Возвращалась домой опечаленная девушка. Поблескивали на заходящем солнце золотые бантики новых туфелек с мальчишкиными каблуками. Идет девушка мимо футбольного поля. Ребята мяч гоняют. По непонятным причинам мяч подкатил к ногам девушки. И тогда мальчишкин каблук толкнул ее ножку. Приподняла девушка длинную шелковую юбку и изо всех сил ударила розовой туфелькой с золотым бантиком по мячу. Полетел мяч и в ворота влетел. В воротах лучший вратарь города, молодой гончар. Удивился он, посмотрел на девушку и точно понял, что прекраснее ее нет во всем мире. Заметила эта девушка, рассмеялась весело, почти как фея, и сломался мальчишкин каблук. Зачем он теперь? Фея знает свое дело. А вечером к сапожнику пришли вчерашние заказчики. Адвокат, гордый победой на суде. Мальчишка, первый раз в жизни получивший пятерку. Счастливая девушка. Довольные пришли, радостные, хоть и со сломанными каблуками. Ох, и удивился сапожник. Ох, и сокрушался сапожник. Ох, и извинялся сапожник. Первый раз за всю карьеру такой конфуз. А заказчики его успокаивали. А заказчики благодарили. А заказчики радовались. Взялся сапожник за работу. Вот все и готово. Сапоги адвоката, туфельки девушки, башмаки мальчишки. Ночь. Темные окна, яркие звезды, большая луна. Чудесная ночь. Обыкновенно чудесная ночь. Ни у одной феи не было в эту ночь дня рождения. А потому ждали адвоката внушительные сапоги, девушку изящные туфельки, мальчишку неразбиваемые башмаки. Вот такая история произошла много лет назад. Может, 200, а может и 300. В маленьком, обыкновенном городке.